Глава 13. Спустя 2 дня. Всматривалась в экран на стене и с каждой секундой все больше хмурилась. Не нравилась мне машина, которая следовала за инкассаторской, причем четко по нашему маршруту. В этой машине находились Тигранов, Олейников и Сугуров. Схватила телефон и позвонила на номер Олейникова, который был водителем. Насколько знала, он давно работал в ЧОПе. «Так приятно, когда ты звонишь», — услышала голос Тигранова. «Надо же, как оперативно. Но если бы мне нужно было ему позвонить, я бы не постеснялась». «Верни трубу Олейникову». Сразу перешла к делу. «А мне так хотелось с тобой поговорить. Знаешь, сразу настроение появилось. Ты поднимаешь моё». Довольно запел он, начиная сказки мне рассказывать. «Признаться, он мне нравился. Приятный такой. Но так много говорил». Поболтал, уточнила и вновь выдала. «Теперь передай трубку Олейникову». «Ладно, но потом...» Вновь начал он подкатывать. «Покоритель женских сердец». В следующую секунду услышала голос мужчины, которого видела мельком, так как он вечно сидел в стороне с телефоном за столиком в столовой, а если попадался по пути, то только кивал. «Слушаю». «Измените маршрут». Сразу перешла к делу. «Зачем?» — с недовольством буркнул он. «Мне Николай подтвердил маршрут». «Затем, что по вашему маршруту движется машина». «Это какая?» «Номер 696-ОХХ». Повисла пауза. Видимо, искал номер среди машин на дороге. «Да чего париться? Старая убитая Нива с тонированными окнами. Даже не заморачивайся». «Ты забыл инструкции на подобный случай?» «Нет, но дежурка приказа не давала. А если ты не знала, то они следят за выполнением маршрутов, выдают имущество, провожают и встречают инкассаторов, сопровождают их в течение рабочего дня». «Мне позвонить Бизонову?» Резко уточнила, не желая слушать должностные инструкции службы инкассации. «Ого, а я думал, что ты добрая и понимающая девочка». «Никогда такой не была». «Понятно». Как-то недовольно выдал он и вдруг спросил. «А как ты поняла? Дежурка ведь не видит все машины на дороге». «Отследила с помощью спутникового позиционирования. Это все?» «Да, а можно...» Начал он веселым тоном. «Можно маршрут сменить согласно плану, а ты до сих пор этого не сделал». «Понял». Буркнул он и отключился. Качнула головой и продолжила наблюдать, параллельно пробивая номер тачки по всем базам, к которым подключилась. «Судимости нет. Законопослушный гражданин», — проговорила себе под нос, в голове высчитывая возраст. «Получается, детку в этом году 70 лет? Очень даже прилично. Бодренький должен быть старичок, разгоняется за инкассаторской машиной». Глазами остановилась на экране, отмечая, что Самойлов сменил маршрут, а вот дедуля проехал вперед. «Паранойя». Буркнула, но все же решила проверить старичка по телефону. Надеялась, что он умеет им пользоваться и всегда носит при себе для связи. Сейчас все умеют. Все равно, лишним не будет. Быстро стала смотреть, какой номер за ним зарегистрирован. Потом пробила местоположение телефона. Оказалось, что дедок в больнице, точнее его труба. Но он ведь его бы там просто так не оставил. Значит, дед там. А кто за рулем? Отмечая, что Нива продолжает двигаться по нашему старому маршруту, все же решила позвонить Самойлову. «Да», — грубо выдал он. Явно был раздражен, не оценил заботы. «Будьте внимательны». «Да чего учить ученого? Я столько лет на маршрутах». «И все же...» Отмечая странный звук, похожий на рычание, думала, сейчас начнутся возмущения, но он просто передал трубку Тигранову. «За меня беспокоишься», — пропел он сладким голоском. «Я еще раз повторюсь». «Да поняли мы. Будем очень осторожны», — выдал он и продолжил. «А может, сегодня встретимся?» «У вас последняя точка. Будьте осторожны», — проговорила и отключилась, планируя попить чай. На обед так и не сходила, а уже 5 часов вечера. Пора. Еще несколько секунд всматривалась в экран, где двигались машины параллельно друг другу через улицу, и схватила планшет. Сделала несколько снимков, следом отправляя подруге, и уже довольно улыбнулась. «Может, я и подозрительная, но это моя работа, за которую мне отдельно доплачивают, помимо основной». Закрыв кабинет, поспешила на первый этаж, по пути записывая подруге аудио. Конечно, с эмоциями, так как меня раздражало то, что все совершенно не беспокоились о своей безопасности. Давно ничего не случалось, совсем расслабились. Закончила в момент, когда дошла до столовой. Печенье точно оставалось, и я взяла бутерброды. Очень хотелось верить, что никто не слопал, пока я трудилась как пчелка. Не успела спуститься, как увидела Ольгу, которая чаевничала в компании двух мужчин. Она щебетала, а они с открытым ртом слушали, не пропуская ни одного ее слова. «Нормально поесть не дадут. Прописалась она здесь, что ли?» Подумала, понимая, что ничего не изменилось. Редкостная лентяйка, какой и всегда была. Вечно за нее кто-то пахал, когда она лясы точила о добре и зле, рассуждая о несправедливости жизни. И вроде редко пересекались, но один ее вид меня жутко раздражал. А когда рот открывала, то хотелось убежать, а перед этим вцепиться в волосы. Понимаю, кровожадные порывы, но вот ничего не могла с собой поделать. «Наша труженица пришла», — довольно выдала Воронина, будто только меня ждала, чтобы похвалить. «Неужели проголодалась?» «А ты отсюда не уходила», — убежденно заявила и подошла к гарнитуру, планируя пристать к чудо-машине. В кофемашину я влюбилась с первого взгляда. Невероятный кофе получается. «Как-то вы не очень ладите», — заметил Петров, старший инспектор по организации инкассации и перевозки ценностей. Насколько могла понять, мужчина пытался разрядить обстановку. Раньше не замечала за ним тоски по женскому вниманию, ведь обычно строгий и ответственный. А вот за три дня, что Воронина работала в ЧОПе, весь изнемогал. Да и многие, видимо, всем не хватало тепла и ласки. А ведь начало июня, лето. Так чего, как мартовские коты хвосты распушили? «Она...» — начала Ольга, а когда я обернулась, чтобы оценить ее ответ, с улыбкой выдала. «Мы очень ладим, но Яна не любит показывать эмоции на показ». «Мерзкая обманщица! Показывать эмоции — это определенно мое. Конечно, я пыталась держаться, но с терпением у меня было сложновато. Жаль, что Арина заболела. Так бы с нетерпением рассказала, кого они пригрели у себя в ЧОПе». Включила кнопку на кофемашине и стала ждать, поглядывая на экран планшета. Инкассаторская машина встала у банка. А вот Нива. Рядом, за углом банка. Даже забыла, как дышать. Сделала скриншот и, отправив Глебу и Арине, принялась звонить водителю-инкассатору, который должен остаться в машине. Но этот самоуверенный и всезнающий черт не брал трубку. Плюнув на него, стала названивать Тигранову и Сугурову. Но они тоже не отвечали. Скорее всего, уже в банке. «Вот же черт!» Буркнула и бросилась в дежурку, забыв про свой кофе и бутерброды. Я неслась, не замечая никого вокруг. И когда вошла в кабинет, который оказался открытым, к моему возмущению увидела, что там все дружно распивали чай. «Ты чего врываешься, как на пожар?» – произнес заместитель начальника участка инкассации. По недовольному тону предположила, что, видимо, оторвала его от важного мероприятия. Он что-то активно рассказывал инспектору, жующему нечто желеобразное из контейнера, а я вот прервала его на самом интересном месте. У банка машина стоит, которая преследовала инкассаторов все время на маршруте. «Да тебе показалось!» – отмахнулся от меня заместитель, продолжая стоять у столика с перекусом, не собираясь подорваться и посмотреть все камеры, установленные на машине и на банке. «Он же занят!» «Предупреди, сейчас же!» «Девочка!» – начал он, бросая на меня презрительный взгляд. «Не сделаешь, я Бизонову позвоню при тебе!» Предупредила, не собираясь церемониться. Признаться, раздражала вся эта ситуация. Мужчина скривился, а потом подошел к столу и, схватив рацию, начал вызывать водителя-инкассатора. Я же вновь заглянула в планшет и, отмечая Ниву с левой стороны банка, которая начала перемещаться, покачала головой. «Как все долго!» «Внимание! Проверка! Готовность!» — громко чеканил мужчина, приземлившись в свое кресло. «Нормально!» «Как у вас?» уточнил заместитель и глянул на меня, вроде как уточняя взглядом, что я потревожила его зря. «Жду ребят, сейчас должны выйти». Решив, что он еще вечность будет предупреждать, быстро подошла к столу и, вырвав рацию из рук мужчины, громко сказала: «Нива стоит около вас за углом». «Я не вижу», — буркнул Самойлов, узнал мой голос. «Увидишь, когда убьют?» — свирепо поинтересовалась. «Где они?» — злобно осведомился водитель. «За углом». «Понял, я предупрежу», — сказал он и отключился. «Как я понимаю, тебе нечем заняться», — лениво осведомился заместитель начальника участка инкассации, планируя отчитать. А в следующую секунду мы услышали выстрелы. И только это известие, словно удар хлыстом, заставило даже самых ленивых и голодных сорваться с места и бежать к компьютерам. Дальше начался хаос. Кто-то лихорадочно обзванивал всех подряд, кто-то судорожно вглядывался в монитор, не в силах оторваться. Кто-то уже набирал номер полиции, а кто-то просто причитал и охал, не зная, чем помочь. Я же, словно парализованная, смотрела на экран. Камеры видеонаблюдения транслировали кошмар в прямом эфире со всех сторон. Четверо отморозков напали на наших инкассаторов, едва те вышли из банка. Одного свалили сразу, подстрелив, как только он ступил на вторую ступеньку. Теперь он лежал неподвижно. Водитель успел захлопнуть дверь броневика, и, судя по выражению его лица, с ужасом наблюдал за разворачивающейся трагедией. И только Павел отчаянно отстреливался, прячась за бетонными перилами лестницы. Сердце рухнуло в пятки, когда я увидела, как эти головорезы надвигаются на Тигранова. Их было слишком много, а он один. Я уже приготовилась к худшему, но тут, словно из ниоткуда, появилась еще одна инкассаторская машина. Из нее выскочили двое и открыли огонь. В одном из них я сразу узнала Громова. Он приехал с Роговым и Николаем. Насколько помнила, у них был другой маршрут, но каким-то образом оказались рядом и, не раздумывая, бросились на помощь. 5 минут, казавшиеся вечностью, пролетели в оглушительной перестрелке. Наконец, налетчики, поняв, что им не справиться, запрыгнули в свою машину и дали дёру. Мы с замиранием сердца наблюдали, как Громов подбежал к пострадавшему инкассатору, лежавшему на лестнице. Когда он помог ему подняться и повел к машине, мы с облегчением вздохнули. В следующую секунду в кадре появился живой и невредимый Тигранов, машущий рукой. «Живой!» В этот момент из динамика раздался голос Андрея. «База, все нормально». «Все целы?» – взволнованно спросил заместитель. «Да, парней немного задело, но ничего серьезного. Радует, что и налетчикам досталось. Бизонов уже в пути». «Он уже в курсе?» – сдавленно выдал мужчина. «Он нас сюда и отправил», – ответил Громов, при этом с усмешкой добавляя. «Советую задержаться до его приезда. Всем». «Хорошо», – подавленно выдал мужчина, начиная бледнеть. Он отключился. А через секунду подключился Тигранов. «Яна здесь? Она сейчас меня видит?» «Да», — напряженно ответил кто-то, но я не поняла, кто именно. Сейчас все с открытыми ртами смотрели на меня, чего-то ожидая. «Спасибо тебе. С меня ресторана цветы». Мне передали рацию, поэтому пришлось ответить. «Если только кактус в горшке». Он будет идеально смотреться на рабочем столе, напоминая об упрямых инкассаторах. «Без проблем», — весело заявил Павел, начиная смеяться. Отдала рацию и направилась на выход, когда услышала голос заместителя начальника. «Яна?» Честно, даже вот не хотелось общаться с этим козлом. Очень надеялась, что Бизонов ему устроит нагоняй. Это они расслабились, так как Глеб постоянно находился во втором чопе, а сюда только утром заезжал. Вот и обнаглели. Даже не сомневалась, что Бизонов с каждого шкуру снимет, что они заслужили. На такой должности нельзя быть беспечным, ведь от работы дежурки зависит жизнь других. Обернулась, ожидая что угодно, но не того, что услышала. «Ты доложила Глебу еще до того, как попала в мой кабинет, так?» Даже хлопнула ресницами, удивляясь этому эгоисту. «Только о своей шкуре думает, гад!» Если бы позже, то пришлось бы набирать новый состав», — пафосно заявила. «Ты меня подставила», — со злостью процедил мужчина, поднимаясь с кресла. «Видно было, что бесится, считая меня виноватой. Еще бы, так же легче». «Это ты себя подставил, когда решил отдыхать на рабочем месте. И поверь, я ни о чем не жалею». Отмечая его ядовитый взгляд, поняла, что у меня появился недоброжелатель. «Ну а что поделать? Красиво говорить и подбирать слова – это не ко мне, а вот по делу и вовремя, как раз по моему характеру. Пусть скажет спасибо, что не вцепилась зубами в его руку, чтобы сопроводить до рабочего места. И, как всегда, я не угодила». «Эх». Улавливая, что мужчина приготовился еще произнести обвинительную речь, совершенно спокойно проинформировала его. «Мне некогда. В отличие от вас, я работаю». Они там что-то еще шипели, а я вышла из кабинета, прямым ходом направляясь в столовую. Кофе хотелось выпить. Он, конечно, остыл, но что поделать, хотя бы такой. Не успела войти, как вновь увидела Ольгу. Она сидела за столиком уже с другим парнем из службы инкассации и что-то ему мило чирикало на ухо. «А я думала, что тебя админом взяли, а не сплетницей в столовой». Буркнула и направилась к холодильнику, где взяла свой контейнер с бутербродами. По пути, захватив остывший кофе, я поставила его на стол, как и свой контейнер. Притом, это на 4 столика дальше от того стола, за которым сидела Воронина. Парень, который сидел с нашей звездой, поспешно сбежал. А Ольга уже стояла, яростно прожигая мою спину. Думала, что скажет ядовитая на мою реплику. Но девушка несколько минут просто наблюдала, а потом направилась ко мне. У моего стола она лучезарно улыбнулась и заметила. «Я хотела как лучше. Мне нужно подружиться со всеми, что я и делаю. Ты же знаешь, какая я общительная и отзывчивая. Кому словом помогу, кому...» «Как лучше, это знать свое место, а ты его до сих пор не оценила по достоинству». «Уже вечер, можно и расслабиться. Или будешь жаловаться? Не думала, что ты такая», — с досадой в голосе протянула она. «И какая?» «Ты хоть и резкая, но не любишь сплетен, ведь правда?» «Зато ты обожаешь». «Ты такая уверенная, потому что твоя подруга — жена Бизонова», — едко заметила она. «Я такая уверенная, потому что знаю свою работу, в отличие от тебя», — в тон ей ответила, не забывая скривиться. Ольга несколько секунд дышала, как паровоз, обдумывая слова, а потом с обидой выдала. «Я хотела как лучше, со всеми подружиться, а особенно с тобой. Я не думала, что ты будешь помнить обиды детства. Я виновата и хотела исправить, но ты жестока». Закончив свою тираду, Воронина поспешно потопала из кухни. Ну а я пожала плечами и откусила бутерброд. С удовольствием жевала, наслаждаясь вкусом. Какой же он вкусный! При этом я старалась не зацикливаться на ее словах, но все же задумалась. Неужели я действительно помешана на старых обидах? Нет. Вот даже Громова перестала ненавидеть. Значит, не все так плохо. К тому же от Ольги я, как обычно, ожидала удара в спину. Ведь она всегда была хорошим стратегом, которая любила использовать всех недостойных для достижения своих целей. Разве подлые люди могут так кардинально меняться? Нет. Так что обойдемся без радужного перемирия.